Глава 14. Последний взгляд. Марли потеряла счет времени. Не понимала, сколько простояла перед стеной. Иногда темнело в глазах, вдохнуть по-прежнему не получалось, но она чувствовала себя живой. В груди все так же жгло, и уши отчетливо улавливали громкий треск. Рюкзак огромным монстром давил на плечи, но пошевелиться, чтобы снять его, она не могла. Удивительно, как еще стояла на ногах. Звякнуло разбитое стекло, но воздуха больше не стало. Тьма вокруг пошла липкими сгустками и начала наступление, будто невзначай, касаясь тела ледяной тянучкой. Марли подумала о Рее. Хотелось верить, что ее не тронут хотя бы с его стороны. Не могла обернуться, но чувствовала боком его тепло и верила, что эльф рядом. Хотелось кричать, но ни сил, ни воздуха на крик не было. Треск сменился звуком рвущейся ткани, будто кто-то большой решил разорвать старые шторы на полоски. Тьма вокруг посерела, и Марли прищурилась, пытаясь разглядеть, что происходит. Поспешно закрыла глаза. Лучше бы ничего не видела. Те самые разрушающие стену стебли сейчас прошивали плоть тьмы, разрывали ее, увеличиваясь нитями стежком за стежком, проникая в нее все глубже. У Марли не осталось сил даже обратиться к богам. Хотелось просто провалиться в забытье и ничего не чувствовать, обрести сладкое спасение. Не пришлось. Стебель будто невзначай коснулся ее руки, и по телу поползла противная ледяная дрожь. А потом звук разрывающейся ткани усилился, и все внутри Марли сжалось, желая испариться навсегда. Она заставила себя открыть глаза и увидела, что стебли почти одолели тьму. У черной стены, как и у каменной кладки дома, не осталось ни одного живого места. Жаль, только стебли не собирались останавливаться. Тьма еще не сдалась, но Марли отчетливо понимала, они с Рэем на очереди, и неизвестно, какая участь лучше. Запахло цветочной свежестью. У Марли подкосились ноги, и она почти упала на спутника. Жадно хватила ртом воздух и закашлялась. Обожгло осознанием, она смогла вдохнуть. Топи и торф, никогда не думала, что это так хорошо. Показалось, и рюкзак стал легче, или не показалось? Три шага влево вдоль стены, приказал Рэй прямо в ухо. Его голос звучал хрипло и неуверенно, похоже, эльф тоже только что получил свой вдох. Марли повиновалась, идти было тяжело, но мысль, что они с Рэем снова владеют собой, помогала найти силы. Что-то попалось под ноги, Марли с ужасом поняла, что это горшок с корнями зловещих стеблей, и сердце снова сжалось в страхе. Отгораживающая от остальной комнаты черно-зеленая стена никуда не делась, разве что вытянулась, оставляя им с Рэем проход к окну. Марли переступила через горшок и остановилась, вглядываясь в узкий просвет между стеблями. Руки Рэя скользнули по плечам и избавили ее от рюкзака. Места развернуться не хватало, но, кажется, просвет становился все больше. «Идите вперед», — подбодрил Рэй. «Не бойтесь». Марли вдохнула поглубже и сделала шаг. На миг почувствовала себя девчонкой, которая тайком пробирается в соседский сад через узкий лаз в живой изгороди. Отмахнулась от ухватившего за руку стебля и выбралась на свет прямо к дороге. Отошла в сторону, освобождая проход Рэю, и закрыла глаза. Кажется, кошмар кончился. Оглянулась и ахнула. Стена дома утонула в проросших стеблях. Из просвета выбрался Рэй, а после с явным усилием извлек оттуда рюкзак. Вероятно, тот был великоват. Марли выдавила улыбку. Эльф выглядел неважно. Растрепанная прическа и одежда, сумасшедшие глаза и застывшая морщинка на лбу. Но ей страшно хотелось обнять его. Он надел на плечи рюкзак и поспешил выполнить невысказанное желание. Протянул руки и заключил Марли в объятия, согревая теплом и немного успокаивая. «Хотел отругать вас за то, что хватаете рюкзак при любой опасности», — начал Рэй, поглаживая ее по голове. «Но теперь понимаю, что это самое разумное из сделанного». Поцеловал в макушку. «Вы чудесная, Марлита». «Что происходит?» — поинтересовалась Кикимора. Стоять рядом с ним было хорошо, но все вокруг еще наводило страх. «Пойдемте». Вместо ответа Рэй выпустил ее из объятий и увлек за собой по дороге. «Я не уверен, что правильно понял происходящее, но попробую объяснить». Марли хотела спросить, куда они идут, но сообразила, что Рэй ведет ее к последнему цветному дереву. «Я так испугалась», — сообщила со вздохом. «Сейчас от чего-то стало стыдно за пережитое». «Я, признаться, тоже». Рэй обнял ее за плечи и поцеловал в висок. Готовился умирать. Отвратительное чувство. Наблюдать за жутью и понимать, что ничего не можешь сделать. Но когда увидел цветы, понял, что помощь пришла. «Цветы? Зеленого ползуна. По весне у него расцветают пахучие фиолетовые колокольчики. Мне показалось, он враг». «Не совсем». Рэй поправил выпавшую из прически прядку и кинул задумчивый взгляд на солнце. Вздохнул и продолжил. «Обычно эти растения — защитники дома. Пока главная угроза — вы, он враг. Когда появляется угроза помощнее, врагом становится она». «Получается, защитная магия дома у Тришей помогла нам избавиться от теней?» «Остатки защитной магии. Уверен, что после досталось бы и нам, но мы вовремя ушли. Опять же, есть надежда, что тени отвлекутся ненадолго. Нам на руку. Если верить солнцу, сейчас почти полдень». Марли кивнула вместо ответа. В плену у теней время будто ускоряло свой бег. «Жаль, не удалось добыть ничего полезного», — продолжил Рэй. «Не скажите», — усмехнулась Марли. «Я успела собрать кое-что. Лежит в рюкзаке». «А дети духов не так нерешительны, как я думал», — рассмеялся Рэй и снова чмокнул ее в висок. «Мы скрываем свои достоинства», — улыбнулась Марли. «На всякий случай». «Буду знать», — задумчиво протянул Рэй и ускорил ход. Спутница поспешила за ним. Тени и впрямь задержались в доме у Тришей. До последнего цветного дерева с черным стволом Марли и Рэй добрались той же скоростью, что и в Мариасольте. Заметив цель, спутник принялся разглядывать витрину магазинчика за ним. «Смотрите-ка, и здесь женские платки и кружево. Не знала, что вас интересуют подобные товары». «Не они», — отмахнулся Рэй. «В Мариасольте в этом месте лавка дракона Хосвика. Раньше он торговал норлайскими артефактами, теперь всякой милой женскому сердцу мелочевкой. Я думал, виноваты пошлины, а это просто место такое». Марли хихикнула. Спутник, похоже, пытался шутить. «Будете пробовать?» — поинтересовался он, снимая рюкзак и доставая из него лопату. «Или вам уже достаточно?» «Более чем». «Понял. Вы хотели прихватить пару камней», — осторожно напомнила Марли. «Угу», — согласился Рэй и взялся за лопату. Марли встала около рюкзака, на всякий случай. Эльф закончил с раскопками, достал из кармана носовой платок и, удерживая его в руке, потянулся за камнями. Оторвал парочку, завернул их в ткань, завязал ее края в узелок и отправил добычу в карман куртки. «Давайте зелье», — попросил Рэй, и Марли поспешила откупорить бутыль. Проверила, сколько еще осталось. «В рюкзаке еще одна», — сообщила на всякий случай. «Последняя». «Отлично, нам хватит». Бодро согласился эльф, ухватывая протянутую стекляшку. Вылил содержимое на корни, дождался, когда пойдет дым, и вернулся к рюкзаку. «А теперь поспешим. Мне кажется, каждый раз все вокруг начинает исчезать быстрее». Марли кивнула, не обращала внимания на скорость, но не верить Рэю повода не было. К саду шли молча. Сил было не так много, идти хотелось в хорошем темпе, а тот требовал усилий. Похоже, тени умудрились сбежать от защитной магии и снова взялись за свое. Марли поглядывала вокруг, но не замечала даже намека на их присутствие, и оттого волновалась еще больше. Рэй хлопал ее по спине, время от времени целовал в висок и ускорял ход. К месту вышли, когда стемнело настолько, что пришлось использовать фонарь. По тропинке двигались почти бегом. Хотелось убраться отсюда и забыть место навсегда. Остановились около нужного холмика, чтобы подготовиться и перевести дух. «Если я правильно помню», — пустился в пояснение Рэй, «туннель пускает людей группами, и мы сможем зайти туда вдвоем. Но внутри нас, скорее всего, разделит. Ничего не бойтесь, он не враг, а связи со старыми землями у вас нет. Буду ждать вас у Тара. Очень ждать». Тепло улыбнулся и нежно поцеловал Марли в губы. Она пробежалась рукой от его шеи к самому кончику уха, знала, что Рэй теряет голову от этой ласки, и хотела порадовать его. «Я тоже буду ждать встречи», — прошептала еле слышно. «Будьте осторожны». «Постараюсь». Рэй еще раз поцеловал ее, а потом принялся командовать. «Доставайте ключ и читайте заклинание». Марли полезла в сумку за кулоном госпожи Тины. Медный кругляш от чего-то оказался теплым, почти горячим. Она сжала его между ладоней и принялась повторять нужные слова. Тоже успела выучить их во время привалов. Ничего не происходило, пока она говорила. Не появилось запахов, звуков, холода или тепла. Марли закончила произносить последнее предложение и посмотрела на Рэя. Хотелось уточнить, все ли сказала и сделала как нужно. Слова застряли во вмиг пересохшем горле. Мужчина на глазах рассыпался пылью, а вместо сада вокруг появились серые стены из неровного пористого камня. Марли вдохнула поглубже и напомнила себе, что туннель не враг, надо просто идти. Пахло осенними цветами, легкой свежестью с почти незаметной горчинкой. Где-то едва слышно журчала вода. Под ногами была утоптанная тропинка с редкими мелкими камешками. Тусклого света хватало. Она спрятала кулон в сумку и пошла вперед. Оглянулась убедиться, что за спиной нет прохода, и поежилась. Показалось, там, за тонкой перегородкой, безжалостный дух смешивает краски бытия. Марли прикусила губу и ускорила ход. В голову лезли мысли о Рэе. Марли волновалась, успел он зайти следом или нет. Не хотелось бы, чтобы ее ушастик остался один на один со страшным духом. Не сомневалась, что Рэю хватит смелости, но прекрасно понимала, против магии он почти бессилен. Город хорошо подготовился к эльфийским визитам. Что говорить, тени, похоже, еще и приспосабливались с молниеносной скоростью. Как же не хотелось отпускать Рэя. Кажется, вечность могла бродить рядом. Никогда ни с кем Марли не было так спокойно и тепло. Не ожидала от него подвохов, подтруниваний и злости. Наслаждалась приятным общением, ласками, надежностью и бесконечной нежностью. Теряла голову, когда дело доходило до постели. Марли вспомнила их последний раз и улыбнулась. Все вокруг сначала казалось нереальным, а потом стало неважным. Размазалась и исчезла, утекло прозрачной водой. Остался только мужчина рядом и сладкое безумие. После Рэй приглашал ее в гости, повторить в более спокойной обстановке. Что ж, она не собиралась отказываться. Вряд ли он рассматривает их связь серьезно, но она с радостью воспользуется моментом. Тусклый свет посинел, и вокруг стало темнее. Шум воды усилился, и туннель впереди распался на две дороги. Марли остановилась, раздумывая, какую выбрать. Развилки в ее планы не входили. Пробежала глазами по стенам, надеясь отыскать хоть какой-нибудь знак. Нашла рисунок, но ясности он прибавил немного. Прямо над местом, где туннель распадался на два, красовалась нарисованная стрекоза. Тусклый свет прятал ее от беглого взгляда, но не от заинтересованного. У стрекозы были серебристые крылья, бледно-зеленое тельце и серая голова. Других рисунков на стенах не было. Марли поискала еще, но не заметила ничего, кроме обычных для пористого камня мелких углублений. Вздохнула и пошла налево, в сторону головы стрекозы. Раз крылатая направилась туда, то и ей будет незазорно. Шум воды усилился. Показалось, даже где-то неподалеку работает водяное колесо. Марлин осторожилась. В кикиморских легендах около колеса частенько жил водный дух, и не хотелось бы, чтобы туннель дурманил ее подобным образом. Вздохнула и заставила себя идти вперед. Все вокруг — иллюзия, даже если на глаза попался дух-покровитель. Под ногами стало мокро, словно речка и вправду протекала где-то рядом. Марлине, кстати, вспомнила слова из заклинания для призыва духа, повторила пару раз про себя и усмехнулась. Странное дело. Напрочь забыла их, когда Нарлай окунул ее в реку, зато вспомнила сейчас, когда на воду есть только намек. «Я разве не ответил тебе, дитя?» Журчаще вкрадчиво поинтересовалось пространство. Марли остановилась и тряхнула головой. Испуганно огляделась. Плохо освещенный туннель пустовал. Не было даже намека на тень или звука шагов, только далекий стук водяного колеса. Марли прислушалась и ущипнула себя за ухо. Не могло же ей показаться, в конце концов. Вздохнула и продолжила путь. Похоже, ее в туннеле у каждого свое испытание оказалось иллюзией общения с духом. «Мы же заключили договор, дитя!» С укором напомнило пространство, и Марли мысленно сжалась в комок. «Неужели и вправду дух?» «Когда это случилось?» Поинтересовалась едва слышно, но не стала повторять. Чутье подсказывало. Собеседник слышит вовсе не голос. «В водах городской реки. Ты сообщила, что готова принять мою власть. Я прислал тебе помощь. Потом...» Назначил испытание. «И когда оно начнется?» «Важнее, когда оно закончится. Ты поймешь, если все пройдет как нужно. Пользуйся даром во благо, дитя. Твой покровитель никому не желает зла». Марли открыла рот уточнить насчет испытания, но осеклась. В туннеле повисла густая тишина, даже водяное колесо остановило бег. Она ускорила ход. Мысль о духе пугала и придавала сил одновременно. Остановилась около очередной развилки. Тихонько выругалась, поискала знаки и, не найдя, снова свернула налево. Не понимала, правильный ли выбирает путь, но верила, что так исключает возможность ошибиться. Следующая развилка насторожила больше, чем общение с духом. Еще одна после заставила сжиматься все внутри, а следующая превратила фразу духа в угрозу. «Важнее, когда оно кончится. А кончится ли?» Марли показалось, что покровитель хочет, чтобы она плутала здесь до иссушения болот. Где-то внутри поселился липкий страх. «Что, если ей больше не выйти отсюда? Никогда! Не увидеть воду и небо!» Не обнять Рэя, даже не заглянуть в книгу про магию. Вздохнула и перешла на бег. Возможно, она не выберется, но хотя бы попытается. Окончательно запыхалась и сбилась со счета, сколько выбрала поворотов, когда снова оказалась у развилки со стрекозой над головой. Тихонько выругалась и разревелась. Сил на испытание больше не осталось. Не знала, сколько простояла у стрекозы. Потеряла счет времени, утонула в собственном отчаянии и равнодушии пористых стен. Пришла в себя от настораживающего фырканья. В тишине туннеля звук казался особенно зловещим. Марли спешно вытерла слезы, отступила на пару шагов и приготовилась защищаться от неизвестного существа. Вскоре в одном из проходов показался пушистый трескун. Зверек был измучен и еще более облезал, чем обычно, но Марли узнала его. Характерные коричневые пятна прекрасно проглядывались даже в полутьме. В зубах малыш снова держал большого рыжего жука с длинными усами. Увидев старую подружку, трескун почти прыгнул ей на шею, вцепился когтями в ткань рубашки. Марли спешно отвернулась, не хотелось съесть подарок кавалера раньше времени. «Привет, малыш!» — сказала она дрожащим голосом и погладила зверька по голове. Он довольно поджал уши. Марли отодрала его от груди и поставила на землю. «Здесь не нужна еда. Отпусти жука!» Трескун кинул на нее полный упрека взгляд, но выпустил насекомое. Жук заработал крыльями и полетел в освояси. Марли снова погладила приятеля и улыбнулась. Сейчас воздыхатель не казался ей пугающим и диким. Похоже, обстановка действовала и на него тоже. До этого он не подпускал ее так близко. «Пойдем домой», — неясно почему предложила Марли. Не очень верила, что от зверька будет толк, но плутать вдвоем будет немного веселее, чем в одиночестве. Он фыркнул, дернул хвостом и затрусил по одной из дорожек. Марли без лишних вопросов последовала за ним. Всю дорогу в туннеле ее преследовала одна мысль. Если из-за зелья зверек оказался готов на такие подвиги, смог отыскать магический проход в невесть каких землях, то что творится с Рэем? Скорее всего, вся его любезность, горячность и нежность — всего лишь печальные последствия выпитого зелья. И может статься после, он возненавидит женщину, которая обманом заполучила его в постели. Непременно возненавидит. С его-то самолюбием. Возможно, если она выберется, им лучше расстаться, пока не закончилось действие зелья, и эльф не понял, что именно произошло.